И ты, сволочь такая, да знаю я, знаю, хватит уже, заткнись, помолчи, срывается на крик Йосин, и она замолкает, глядя, как его лицо идет красными пятнами, а он стоит, тяжело дыша и сжимая кулаки. В кабинете наступает тишина. Слышно, как скребется в закрытую дверь секретарша с кукольным личиком. «Знаю», — говорит он наконец, глубоко вздохнув и успокаивая дыхание. «Знаю, мне следовало бы молчать о нашем счастье. Нельзя двоюродным братьям и сестрам вот так, и тем более нельзя, потому что в тот момент ее отец был главой компании, у него была большая доля, он был тут главным. А те, кто помнит старика, знают, что нрав у него был крутой. Тогда и я, и все мои братья на птичьих правах в фирме были. Если бы кто узнал, особенно если бы узнал старик Юн, все равно получается, что я ее обманул, верно? И платок у меня отобрали, и одежду Юджина тоже. Сказали, что выкинут, что уничтожат, и чтобы я больше с ней не встречался под страхом смерти, чтобы третьей стороной обходил. Сказали, кто сказал? И самое главное, получается, что не выкинули, не уничтожили, а использовали, верно? Чонджа чувствует металлический привкус на губах. Ей определенно нужно выпить. И не в компании с Юной, иначе она ей все расскажет. Старшие братья, отвечает мужчина, Хисин и Сусин, они как узнали, так сразу же избили меня, чтобы я не подставлял их, не подставлял нашего отца. Избили и отобрали платок и вещи Юджина. Сказали, что уничтожат. Я правда не знал, не знал, не знал или не хотел знать. Чонджа чувствует, как у нее слегка поднимается верхняя губа в презрительном оскале. Не человек, червяк. Но поди ж ты, мистер Хайт и эта мелкая джедайка оказались правы, тут еще разбираться и разбираться. Глава 15. Ретроспектива. Некоторое время назад на квартире у Бон Хва, поздней ночью, Бон Хва повернул голову на бок и увидел глаза Аби, совсем близко. От нее пахло чем-то приятным и привычным, словно бы он в детстве побывал. Так пахнет теплое молоко с печеньем, по-домашнему, уютно. Она завернулась в одеяло и лежала рядом, глядя на него. «Не спишь?» – спрашивает он, и тут же думает, что это глупо, смотреть ей прямо в глаза и спрашивать, не спит ли она. «Видно же, что не спит». «Не сплю», – тихо отвечает она, не став подшучивать над ним. Вот Чонджа бы на ее месте обязательно сострила бы что-нибудь про то, что он даже глазам своим не доверяет, все переспрашивает. Или там, очевидные вещи уточняет, как инспектор Листрит, дескать, мокрая ли вода и светит ли солнце. «Извини, что дурацкие вопросы задаю», — говорит он, — «просто мне тоже не спится». «Это понятно». Она привстает на локте, и одеяло спадает с ее плеча, обнажая ее светлую кожу. В полутьме он видит ее небольшую ладную грудь с небольшими пятнышками сосков. Как обычно, она не стесняется. Впрочем, после того, что между ними было, было бы глупо стесняться. «Извини», — еще раз говорит он, — «я, ну что так получилось? Я правда не могу дать тебе больше ину, у меня есть сухи. Я же тебе говорила, что никаких проблем тут нет», — отвечает она, поводя плечом. «Тебе нужна была эмоциональная разрядка после этих всех разговоров о Юне и ее проблеме, а я была не против сделать это с тобой. Я же не претендую на место твоей девушки. Скажем так, я твой друг с определенными привилегиями. Very friends with benefits, как сказала бы моя учительница по-английскому. Кстати, у нее была неплохая такая задница, думаю, она бы тебе понравилась. В следующем году будет у вас преподавать». «Нет, стой, не у вас, а у нас, я же теперь с тобой учусь». Она морщит лоб. «Интересно, получится ее соблазнить или нет? Вот ты бы хотел с учительницей». «Нет, конечно». «Ты что, у нее же дети есть?» — отвечает Бон Хва. «Как можно, Хаем? То есть у тебя нет фетиша по мамочкам, которых бы я трахнул? Женщины постарше с большой грудью, большим опытом и большой задницей, ты не хотел бы видеть, как искажается ее лицо в тот момент, когда ты входишь в нее и она издает такой сладкий стон?» На лице Аби играет хитрая улыбка. «Нет, наверное. Ну только если она сама согласилась бы, и ну тогда наверное, если ей это самой нужно». «Ты скучный, Бон Хва. Куда делся тот, которого побаивается госпожа Мэй?» — тычет его пальчиком в грудь Аби. «Впрочем, ладно, зато ты надежный и добрый. Повезло этой Сухи. Извини», — еще раз извиняется он, — «я не сдержался. Хотела бы я увидеть мужчину, который сдержался бы в этот момент», — кивает Аби. «Я ж тебя практически изнасиловала. Никогда еще не спала с парнем, который был бы так похож на банковское приложение. В смысле, я похож на банковское приложение, и что ты? Потому что только в банковском приложении так много спрашивают, ты точно этого хочешь, веселится Аби. Знаешь, если девушка разделась и легла под тебя, а ты нависаешь над ней и практически уже вошел, эта ситуация обычно подразумевает, что она знает, чего хочет. Не всегда. Он тут же вспоминает историю Юны и мрачнеет. Не всегда. Спросить не помешает. Ты об Юне? Тут же соображает она и ложится на живот, уперевшись локтями в футон и положив голову на ладони. Да уж, ситуация там, но твой этот, мистер Хайт или старший, прав. Не стоит вот прямо рубить с плеча. Да как не стоит-то, Юна и так настрадалась. Такое нужно рассказывать. Обязательно. Бонхва садится на футон по-турецки. Это же так подло. Бонхва, Бонхва. Аби переворачивается на спину и смотрит на него снизу вверх, запрокинув руки за голову, не прикрытая одеялом до пояса. Твоя чонджа слишком горячая, а ты слишком наивный. Правда никому не нужна, и от нее одни проблемы. И вообще, воспоминания, это порой слишком больно. И потому люди придумывают их себе сами. Сами формируют свое прошлое, понимаешь? Вот скажи, у тебя в жизни было такое, за что тебе стыдно, не так ли? У каждого было. Ну да, он вспоминает, что в средней школе он не помог той девочке, которую травили всем классом. Но что он мог поделать? Один против всего класса — ничего. И конечно же у тебя есть оправдывающие тебя обстоятельства, не так ли? Можешь не отвечать. Она смотрит в потолок и моргает. Так уж устроена человеческая психика. Она гибкая. Она предназначена для того, чтобы мы выжили и оставили потомство. Помнишь, я говорила, что нация состоит из женщин, которые оказались достаточно сильными, чтобы выжить. Это про нашу страну, Бонхва. Корея никогда не была сильной военной державой, нас всегда кто-то завоевывал. Китайцы, монголы, японцы, все кто угодно. Знаешь, с чего начался военный конфликт с империей Юань в 1231 году? Монгольский посол Чогайо не просто явился ко двору с требованием дани, но пожелал себе в жены дочерей знатных чиновников, а своим воинам – корейских девушек, а после того, как получил отказ, изнасиловал их. Его казнили, а потом началась война, которая закончилась поражением нашей страны и практически официальным указанием монгольского хана к обязательному изнасилованию каждой женщины. И так было всегда, каждый завоеватель поступал таким вот образом. Я не демонизирую монголов, японцев или китайцев, тогда так поступали все. Но наша маленькая страна раз за разом была завоевана захватчиками, наши мужчины убиты, а наши женщины изнасилованы. И если бы все эти женщины после такого шли бы и топились в реке, как принцессы королевского дома, то страны не осталось бы вовсе. Нация сохранилась благодаря тому, что женщины выживали, оставив прошлое за плечами. Я знаю это. Я тоже могла бы жить прошлым и обвинять своего дядю в том, что произошло, но я отказываюсь быть жертвой. Тогда я не могла сопротивляться, даже не знала, что происходит, но даже в этом есть свои плюсы. Какие плюсы могут быть в таком ужасном событии? Например, я знаю, что это такое, и изо всех сил постараюсь впредь такое не допустить. Переводит взгляд на него Аби, привстает, тоже садится напротив него на футон по-турецки. Например, я знаю, какие люди сволочи и что никому не следует доверять. По-моему, это ценный урок. Твой старший должен знать Ницше и про то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я сильная в чем-то, правда, неуклюжая и не умею готовить. По ее губам пробегает извиняющаяся улыбка. Но зато у меня есть другие таланты. Это неправильно. Вот смотри, сейчас у Юны есть ее первая любовь, есть воспоминания, есть вера в людей и в себя. Рассказав ей о том, как все было на самом деле, мы лишим ее этой веры и этих светлых воспоминаний. А еще, лишим поддержки со стороны родственников. Она сейчас в деле держится потому, что партнер своей фирмы, пусть даже и отделилась. Но если скандал разразится, если выяснится вся эта грязь, вряд ли она сможет практиковать. Как-то это все неубедительно. Бонхва отводит взгляд в сторону, стараясь не смотреть на грудь Аби, на ее белую кожу. Он сглатывает. Итак, он уже натворил дел, но что ему было делать? Оттолкнуть девушку? Он бы ее точно обидел. Неубедительно. Знаешь, я думаю, что Юна все знала. Ну или как минимум, догадывалась. Вот мы с тобой сейчас в одной постели спим, так, если меня на другую девушку заменить, ты же заметишь, даже если мы будем в масках, в одинаковых таких, знаешь, черных латексных на всю голову, когда только рот открыт. «Погоди, вот у тебя есть карты дома, игральные?» «Есть», – недоумевает Бон Хва. Он оглядывается в поисках колоды Чонджа, которую та любит раскладывать по вечерам после ужина, под очередной сериал на кабельном ТВ. «Давай сюда». Сейчас она принимает от него колоду карт и тасует ее, при этом ее небольшая грудь подрагивает в такт движением, и он чувствует, что снова возбуждается. «Нельзя», — думает он, — «нельзя возбуждаться. У него есть девушка и Сухи не заслужила такого вот отношения. Это что же получается, просто любую девушку к нему в постель бросить, и он тут же изменять начинает?» Неправильно. Хорошо, хоть Аби не требует от него взять ответственность на себя и даже наоборот, убеждает его, что все в порядке, и он может продолжать. Что это нормально, что друзья с привилегиями могут оставаться друзьями и заниматься сексом, но он все равно чувствовал глухую вину перед Сухи. Вот, сними верхнюю карту. Ага, вот, запомни эту карту. Запомнил, а теперь она кладет карту в колоду, но Бон Хва замечает, как она прижимает ее большим пальцем, и она перетасовывает колоду, складывает три равные кучки на одеяле, достает верхнюю карту. «Туспик, это твоя карта?» – спрашивает она у него, и он кивает. «Да», – говорит он. «Хорошо, а теперь скажи мне, почему ты меня не остановил?» – задает она вопрос. «Что, ты же видел, как я мухлюю, как я отжала карту пальцем в сторону?» «Видел, я специально все медленно и даже демонстративно делала». «Видел же?» «Ну да», признается он. «Видел, ты большим пальцем ее в сторону прижала, а потом вытащила». «Хорошо, ты не слепой, ты видел, но ничего не сказал». «Почему?» «Почему, ну не знаю, неловко как-то ты стараешься, фокус показываешь, а я тут пальцем тыкать буду», говорит он, пытаясь разобраться в своих чувствах. «Ты знаешь, что люди подсознательно стопроцентно распознают мошенников, что люди видят, когда им врут. Встроенный механизм подсознания обмануть невозможно, каждый из нас выверенный эволюцией детектор лжи. По мельчайшим признакам подсознание распознает ложь и истинные намерения, однако мошенников меньше не становится, не так ли? Это потому, что мы сами обманываем себя. Подсознание может кричать «мошенник», а высшим мозгом мы не хотим этого видеть и слышать. Еще раз повторяю вопрос. Если бы в твоей постели сейчас оказалась другая девушка, при этом ты не можешь распознавать лица, неужели ты бы не понял? Конечно же понял бы. По размеру груди, форме сосков, родимым пятнам, запаху, движениям уж отличить, что ты занимаешься любовью с кем-то другим, можно почему угодно. Но ты бы тоже промолчал, верно? Промолчал бы, по глазам вижу. Не стал бы поднимать шум, тоже было бы неловко. И я не думаю, что юна, совсем уж слепая и глухонемая. В конце концов, у разных людей разные размеры. Даже если бы она была слепая, неужели она бы не отличила один член от другого, или они там все одного размера были? Вот прямо государственный стандарт корейских гениталий, все как один. Аби мотает головой, убирая карты в коробку. Она чувствовала, подсознательно знала, что именно с ней происходит, но загнала это знание глубоко-глубоко вниз, в темноту. Иначе это бы грозило ей разрушением личности. Так что когда вы с Чонджа тут разоряетесь на тему, она должна знать, имейте в виду, что один раз она уже выбрала не знать, и приложила усилия к тому, чтобы заменить одни воспоминания другими. Это бывает даже с обычными воспоминаниями, что уж говорить о травмирующих. То, что ты говоришь, Бон Хва задумывается. В свое время он не подошел и не помог той девочке в средней школе именно потому, что он вдруг вспоминает, почему именно. И ему становится больно, очень больно. Он хватается за грудь, сжимая пальцы. Да, все так и было. Сперва это он был парией, объектом для травли в младшей школе, и перейдя в среднюю, он решил приложить все усилия, чтобы такого больше не повторилось. Сделать все, что угодно. И потому, когда кто-то стал над ним насмехаться, он замер, испугавшись, что все повторится вновь и он снова станет парией, только уже в средней школе. Он просто замер, и из ступора его вывела только та девочка, которая, он сейчас вспомнил, заступилась за него. Только тогда он смог что-то сделать, а над девочкой, которая вступилась за него, уже издевались другие. И он, испугавшись, что снова будет парией, присоединился к общему хору ребят, которые обзывали ее, назвал ее круглоглазой тупицей. И как он мог забыть ее взгляд? Сейчас, даже сейчас, вспоминая его, ему становилось тесно и больно в груди. Так вот почему он так остро вспоминал эту девочку из средней школы. Потому что он сам и был причиной, по которой травили именно ее. Чонджа называет его смелым и добрым, а он не такой. Он слабак и трус, такая же сволочь, как и кузен Юны. Боже, как стыдно и как больно. Что с тобой? Аби оказывается совсем рядом и кладет свою узенькую ладошку ему на грудь. Ее рука удивительно прохладная. Ты себя плохо чувствуешь? Все нормально, говорит он, говорит с горечью. Как-то он уже привык к тому, что он непорочный Бонхва, моральный компас команды. Может, он не такой уж мудрый, как старший, и не такой быстрый в суждениях и действиях, как Чонджа, но он считал себя правильным. Думал, что он поступает правильно, и все говорят ему, что он добрый. Но разве трус может быть добрым? Так подумать, ну что случилось бы, если бы его продолжали травить? Встань во весь рост и набей им всем рожи, а не получается, встань еще раз. И так пока не получится, но эту науку в него вбил старший, а без него он бы так и остался бесхребетным трусом, который не просто боится за себя, но еще и подставляет под удар других. Как он мог забыть о том, что это он первым бросил камень в ту девочку, что за ее счет он не стал парией, и она стала таковой? Если бы он поддержал ее тогда, если бы встал рядом с ней, то ни он, ни она не стали бы париями, потому что пария всегда одинок. Когда вас двое, вы уже не пари. Когда вас двое, из этого может получиться дружба, партнерство, может даже любовь, кто знает. Но он плюнул ей в лицо, наступил на голову и воспользовался этой девочкой как ступенькой на пути. Шибаль, он стискивает кулаки. Тихо, тихо, тихо. Ладошка Аби касается его груди. Успокойся. Мы не то, что с нами произошло. Ты давно не такой, каким был. Откуда ты знаешь? Знаю. Говорят, человеческое тело полностью меняется за 5 лет. Ты совсем другой Бонхва, чем был раньше. Нельзя корить себя за ошибки, которые были допущены столько лет назад. Это слишком удобная позиция. Это позиция каждого человека, который в своей жизни допустил хоть одну серьезную ошибку. А если человек не допускает ошибки, значит, он не живет. Кроме того, если ты сделал вывод из этого и не повторяешь свои ошибки впредь, значит, это не ошибки. Это опыт. Откуда ты знаешь, о чем я думал? Когда у человека вот так болит в груди, это значит, либо у него инсульт, либо он сожалеет о прошлом. Ты еще слишком молод для инсульта. Аби встает на ноги, и одеяло спадает с нее на футон, оставляя ее в одних только тоненьких трусиках. Что ты делаешь? Спрашивает у нее Бонхва. Исправляю свои ошибки, говорит она. Когда-то давно я тоже оттолкнула хорошего парня. А может быть, я все это говорю, чтобы разжалобить тебя и снова склонить к непристойным деяниям? Может быть, это все нужно не только тебе, чтобы забыть то, что было в прошлом? Может быть, это нужно не только Юне, которая на самом деле не хочет узнавать правду, потому что где-то глубоко внутри она ее знает? Может быть, это нужно и мне тоже? Она наклоняется и стягивает с себя трусики, стоя прямо перед ним, переступает ногами через них. Ты же не бросишь девушку в беде, Бонхва? Время работы над ошибками. Глава 16. Глава 16. Интерлюдия. Чонджа, детектив в мотоциклетном шлеме, часть 4. Она тихонько затворила за собой дверь. На кухне горел свет, а это значит, что мистер Хайт не спит. Он-то ей был сейчас нужен. Она сняла обувь, повесила на крючок свою мотоциклетную куртку и выдохнула, закрыв глаза и успокаивая дыхание. Открыла глаза и прошла на кухню. «Привет!» Поднимает голову от ноутбука мистер Хайт. «Решила все-таки сегодня дома заночевать? И тебе привет!» Она проходит к столу, наливает себе воды в стакан и садится напротив. Некоторое время сидит, не глядя ему в глаза. Он отстраняется от ноутбука, откидывается на спинку стула и с любопытством наблюдает за ней. «В общем, ты был прав!» Наконец не выдерживает она. «Ты как всегда прав!» А я, как всегда, сделала поспешные выводы. И он наклоняет голову на бок. И простите, пожалуйста, а великий кормчий, за то, что посмела усомниться в вашей неизмеримой мудрости и прозорливости. Наклоняет она голову. Но откуда ты знал? А я и не знал. Я догадывался. Знаешь, есть люди, которые, если в жизни своей не видели воды, но вдруг увидели одну каплю, по этой одной капле могут предположить наличие океанов, морей, озер и рек, а также их многочисленных обитателей, от креветок до китов. Так вот, я не из таких, не такой уж я и умный. Мистер Хайт снимает с лица очки и массирует уставшие глаза кончиками пальцев. И не выдерживает Чонджа. Не такой уж ты и умный, но как-то догадался. Да, знаешь, почему учитель физкультуры в школе нашего мелкого на самом деле не пристает к школьницам, ходит такой слушок, он же общий для всех учителей физкультуры, не так ли? У нас в школе тоже такой ходил, кивает Чонджа, но наш точно приставал, ты бы видел, как он касался девчонок. Вот представь себе девчонку, которая в старших классах учится и на своего учителя слюни пускает. Если у такой получится с ним уединиться, неужели она теплую водичку на языке удержит? Да она в тот же момент всем своим подругам разболтает. А про парней я вообще молчу, в их среде кто и с кем переспал, сплетня номер один. Как бы я не хотел принять сторону мальчиков, но они сплетники хуже, чем девушки. Как все произошло с той бедной школьницей в Миряне? Почему в конце концов ее насиловали 44 человека? Не могли же они все заранее собраться? Нет, конечно. Просто кто-то один сделал и всем рассказал, что есть такая девочка и ее можно трахать, когда захочется, потом ее пустили по кругу. Раз, другой, ну и в конце концов это переросло в то, что мы знаем. Ведь ее же не сразу стали всей толпой насиловать. При этом все прекрасно понимали, что поступают нехорошо, так что на самом деле ни парни, ни девушки не могут промолчать про такие вот дела. Самое страшное, что тут происходило, это умолчание обществом стыдных тем. Видишь ли, я не могу предположить, что существуют океаны по капельке воды. Но дай мне одного человека, и я смогу предположить, что именно произойдет в случае, если он будет уверен в своей безнаказанности. Аджж, да чего ты меня раздражаешь, мистер Хайт? Чонджа запускает руку в свои волосы и коротким движением взлохмачивает свою прическу. Вот до чего ты самодовольный и нарциссический тип. Что есть, то есть. Соглашается с ней он. Но хватит меня хвалить. Давай, выкладывай, что узнала. Это фирма, которая большая юридическая. Как ее там? Юэн Янг. В общем, она принадлежала отцу Юны. Знаю. Кивает мистер Хайт. Откуда? Вот смотри, фирма называется Юэн Янг. То есть Юный Янг, верно? В названиях юридических компаний нет случайного порядка имен партнеров. Наверное, слышала конторы вроде Смит, Браун, Сикорский и Ко. Первыми всегда идут имена самых уважаемых партнеров. Хорошо, может даже не сколько уважаемых, сколько имеющих большее количество голосов. На Западе все немного по-другому, но в нашем случае фамилия Юн, которая стоит впереди, говорит о том, кто именно был настоящим основателем фирмы, а также о том, что однажды эта фирма вообще называлась «Юные партнеры», понимаешь? Ты опять нарциссируешь или как это называется? Уж больно морда лица у тебя самодовольная. Я показываю преимущество опыта над горячностью. Показывает он, скажи-ка мне, там в зале эта Аби уже на твоем футоне спит, вся из себя едва одеялом прикрытая. Твоя работа? Прищуривается Чонджа. Обижаешь, начальница? Разводит руками в стороны мистер Хайт. Да когда у меня в голове такая идея появится, я лучше с поезда спрыгну, все безопаснее будет. Аджж, значит, этот Бонхва все же не устоял? Прикусывает ноготь большого пальца Чонджа. А ты куда смотрел? Разве я сторож брату своему? И вообще, не драматизируй, не такая уж она и страшная. Да, есть признаки того, что с ней не все в порядке, но это не повод девушку обструкции подвергать. Младшему давно следовало бы узнать, что любовь – это не только вздохи на скамейке. Ему нужно было вовремя все точки над «и» сухи расставить, а не сопли жевать. А это Аби интересная девушка, необычная, долбанутая. Это определение ты искал? Кто без греха, пусть первым кинет в нее камень. Мы все немного долбанутые. И хватит уже тему переводить. Девушка ему нравится, вот пускай сам и разбирается. Что там с Юной? Что с Юной? В общем, действительно, фирма ее отцу принадлежала на 80%. Но перед смертью старикан сделал партнерами детей, таково было условие. Якобы фирма для будущего детей, ну и у Инга детей, целых четверо, а у старика Юна, одна только наша Юночка. В результате голосования теперь на равных, 25% голосов у Юночки и 25% у ее мамы, и по 10% у ее дяди Инга и его четверых сыночков. Как их там старший Хисин, потом Сусин, наш герой Йосин и младшенький Джинсин. Младшие еще в школе учатся, а все старшие – партнеры в фирме. С одной стороны, вроде как получается, что у Юны по сравнению с ними больше процентов, но в сумме Юна и ее мама равны дяде и его сыновьям. Кроме того, ее мама выписала доверенность на управление своими голосами и сейчас голосует дядя. Вот как-то так. В конечном счете, после смерти ее отца у нее отжали фирму, а саму поставили на ресепшн, клиентам кланяться да на звонки отвечать, хотя она университет с магнацумлауди закончила. Чонджа достает пачку сигарет, но натыкается на взгляд мистера Хайда и со вздохом прячет пачку обратно в карман. «Тиран», — говорит она, — «я как вспомню про это, так курить сразу охота. Уроды эти ее старшие братья, этот ее сын, он к ней какие-то чувства испытывал, но он же вроде как брат, а с ее болезнью у него был шанс, вот он и стал выдавать себя за Юджина, уверяет, что хотел с ней встречаться, пусть даже так, о чем думал, скорее всего ни о чем, просто хотел близости, такой уж возраст. Ну и когда у них дело до постели дошло, то, как ты и говорил, не удержал теплую водичку на языке, разболтал, похвастался, как его старшие братья узнали, дали ему дрозда, потому что в тот момент еще старик Юны был жив. Отобрали они у него одежду и лавандовый платок, телефон Юджина и все такое. Потому, как если бы ее старик про это узнал, всем бы мало не показалось, говорят, он был крутого нрава, очень жесткий. Тем более как раз в тот момент вопрос партнерства и поднимался. А через 2 месяца такой сильный и здоровый старик Юн умер. Инсульт штука такая, совершенно неожиданно, на рабочем месте. Вот тут-то братья и решили отпраздновать смерть тирана путем отдыха в ночном клубе и изнасилованием его дочери. Думаю, что они вообще собирались это веселье на постоянной основе производить, вот только их отец, который Янг, узнал. И как только узнал, то таких им люлей выдал, мое почтение. Старший даже в больницу попал с переломами. Впрочем, не думаю, что дядя Янг беспокоился о Юне, нет. Он скорее переживал, что если об этом станет известно, то конец настанет всей этой юридической фирме, карьере и репутации. Ведь если той ночью они немного дальше зашли, и она бы умерла от кровоизлияния там, или от шока, то неминуемо было бы полицейское расследование. Камеры в ночном клубе и коридорах отеля, регистрация на стойке скрытили, замять ничего бы не удалось. Короче, вот такая история одной обычной семьи. Да, кстати, дядя Янг выплачивает ее матери пансион, достаточный для проживания. Это все тебе Йосин рассказал? Угу, он самый. Говорит, что очень переживал и едва ли не под поезд хотел прыгнуть, но, сука, преодолел себя и живет счастливо, гаденыш. Чонджа кривит губы. И вот как поступить? Я могу его на деньги развести отсюда и до понедельника, но это же юночке решать, а не мне. И ей как рассказать? Она же помнит свою первую любовь, а у нее на самом деле никакой любви и не было. Так попользовали девчонку, ноги об нее вытерли, да еще и фирму ее отца забрали, а сейчас хихикают каждый раз, как ее на семейном ужине видит. Всех бы убила. Слушай, а если этого громилу, который правая рука змеи Вонг, попросить, пусть скатает их на водохранилище? Возвращать не обязательно, пусть в один конец и скатает. А что, должна же в мире справедливость быть, а? Будем должны потом. Мы и так мадам Вонг задолжали, а тут да если целая семья пропадет, представляешь, какой шум поднимется. Кроме того, ты же сама сказала, что Йосин у нас вроде как раскаивается. Веры ему не на грош. Скользкий тип гражданской наружности. Раскаивается он, боится, что его разоблачат. Вот и все. Все вокруг виноваты, но не он. Не удивлюсь, если он это все сам и придумал. Вообще-то это очень просто установить, действительно ли он раскаивается или нет. Потому что слова, это всего лишь слова. Если раскаивается на самом деле, пусть оформляет доверенность на управление своими голосами в фирме на Юну, вот и все. Пожимает плечами мистер Хайд. Сразу и узнаешь, готов ли он на какие-то жертвы ради искупления или просто так языком болтает. Думаешь, а зачем нам его голоса в фирме? Задается вопросом Чонджа. Там же все равно большинство за той стороной будет. У ее дяди доверенность на управление 25% от ее же мамы. Плюс его собственные 10. Да нам они и не нужны пока. Может, в будущем пригодятся. Однако если ты хочешь проверить, врет он тебе или нет, пусть докажет действием, что готов что-то сделать, а не просто языком трепать. Раскаяние должно быть деятельным. Кроме того, в перспективе, почему бы и не вернуть Юне ее фирму, выгнать всех этих прихлебал поганой метлой. Вы вон, в маленьком офисе в торговом центре ютитесь, а у Юан Янг целое офисное здание в хорошем районе. А ну да, точно, заберем у них фирму. А как это сделать? Задается вопросом Чонджа. У тебя же уже план есть? Да, есть же. Скажи, ну скажи. Сперва нужно будет информацию собрать про ее маму, про отношения в семье, Доверенность эту увидеть она может запросить информацию как партнер. Кроме того, если этот ее син будет согласен сотрудничать, это одно дело, мы перехватим его долю голосов, а кроме того он сможет истребовать столь необходимые нам документы. А если не будет готов сотрудничать, если он все-таки сволочи просто языком как метлой метет, тогда его на водохранилище вывезем, если не будет готов сотрудничать, тогда придумаем что-то другое. Вариантов много, заранее предсказывать, только время терять. Нужна информация. И а ты чего не спишь, Аби? Мы слишком громко разговаривали. Мистер Хайт откидывается на спинку стула и барабанит кончиками пальцев по столу, глядя на то, как на кухне появляется Аби. Она в белой футболке едва ли не до середины бедра. «Услышала, что вы разговариваете», — отвечает девушка. «Добрый вечер, старшая сестрица». «Добрый вечер, старший Санбанним». «С чего ты решила, что я не Бонхва?» — сцепляет пальцы рук перед собой мистер Хайт. «Нет, ты все верно угадала, но как именно? Вы по-разному говорите, и даже двигаетесь. А еще, старшая сестрица вас уважает и немного побаивается, разговаривает как младшенькая», — отвечает Аби, проходит в кухню и ставит чайник на плиту. «Я заварю вам чаю, как и положено младшей в присутствии старших. Учись, Чонджа». Мистер Хайт позволяет легкой улыбке скользнуть по его лицу. «Видишь, девчонка тебя насквозь видит. Была бы умная, остановилась бы на семи», — ворчит Чонджа, вспоминая известную поговорку «умеешь считать до десяти, остановись на семи». Это вот Аби, сразу против себя восстанавливает тем, что слишком умная. «Была бы умная, не умничала бы». И настало время для короткой, но познавательной лекции по развернутой теме нашего семестра Чонджа и ее поспешные выводы. Веселится мистер Хайт. «Аби, радость моя, ты уж извини, но я буду о тебе в третьем лице сейчас говорить, хорошо? Ну вот и замечательно. Итак, моя сладкая Чонджа, повелительница моего сердца и услада для усталых глаз, кто тебе сказал, что это самая Аби не остановилась на семи? Откуда ты знаешь, да сколько вообще она считать умеет? Может, она до миллиона умеет, да еще и интегралы с дифференциалами в уме раскладывает? Нельзя недооценивать человека. Это раз. Как же ты меня раздражаешь, мистер Хайт. И во-вторых, засчитывается только результат, дорогая Чонджа. Как ты думаешь, долго бы продержалась в кофейне по вызову девушка, которая слишком умная? Как долго и благополучно она жила бы на улице? Нет, это Аби знает, где показывать свой ум, а где не стоит. Благодаря тому, что она показала, какая она у нас умная, она сейчас на особом счету среди нас. Она сразу поняла, что тут можно умничать. Можно показать себя ценным членом команды, и тогда ее примут не только как постельную грелку, но и как партнера. А ей сейчас нужны партнеры. Более того, уверен, что она не порвала со своей кофейней, а осталась в хороших отношениях. Там она, конечно, ведет себя по-другому, но и там все остались довольны и рады. Ты вот слышала, чтобы из таких вот заведений девушек так легко отпускали? Девушек, которые доходы приносят. Так что ты можешь считать ее умной или дурочкой, это не так важно. Смотри на результат, с тобой она все равно не смогла бы подружиться, так что она выбрала путь равного партнера заставить тебя уважать ее. Вообще, главная сложность Аби в том, что она не в вакууме живет. В смысле, один на один она любого своим обаянием и знанием людской природы вокруг пальца обведет и на шее пристроится. Но так как людей много, а у этих людей разные интересы, то в большом коллективе такая, как она, теряется. Поэтому ей школа не нравится. Впрочем, думаю, что в больших коллективах ей достаточно найти лидера и пристроиться рядом. Извини, что говорю о тебе в третьем лице, Аби. Ничего страшного, Санбанним. Аби расставляет чашки и заваривает чай. Смотри-ка, а говорила, что неуклюжая, прищуривается Чонджа. А ты, оказывается, вон какая ловкая. Вот в этом и есть ее проблема, вздыхает мистер Хайт. Хорошая младшенькая должна уметь заваривать чай, и должна уметь делать это хорошо. А вот если бы тут был малыш, то она должна быть неуклюжей и слабой, позволить за собой ухаживать и защищать. Наша Аби очень хорошо умеет приспосабливаться и удовлетворять нужды окружающих. Так хорошо, что некоторые тут же начинают думать, что ей что-то от них нужно, что она коварная змея и все такое. Потому что обычно люди так не делают. Но на самом деле, Чонджа, наша Аби просто не знает, как себя вести. Потому-то я и не удивляюсь тому факту, что она ни в малейшей степени не горюет по поводу гибели своих родителей. А это здесь при чем? Чонджа бросает быстрый взгляд на Аби и снова смотрит на мистера Хайда. Она ну просто психопатка и все. Эмпатии нет, это ж ясно. Обрати внимание, Чонджа, мы сейчас ведем себя очень грубо. Мы говорим о ней в третьем лице, обсуждаем так, будто она не человек, а вещь какая-то. И что она делает? Наливает нам чай. Аби, послушай меня, он обращается к ней и она замирает с чайником в руке. Чего ты хочешь? И извините, чего ты хочешь? Сама, не люди вокруг тебя, а ты сама, не думала об этом? Он качает головой. Иногда такое бывает, Чонджа. Когда родители слишком строгие, они ломают детей, заставляя их всегда быть хорошими и правильными. Маленький человек зависит от взрослых и он привыкает, что его личная безопасность и благополучие зависит от них, от того, насколько они к нему благоволят. И он, в нашем случае она, учится удовлетворять их запросы, быть удобной и нужной, никогда не причинять неприятностей. И наша Аби научилась этому хорошо, просто великолепно. Нужно быть глупенькой и слушающей взахлеб, она такая. Нужно быть умненькой и задавать верные вопросы, она такая. Нужно снимать трусики и раздвигать ноги, она сделает все, что нужно. Потому что такой уж она выросла, она словно плющ на стене. Сам по себе плющ не может вырасти, ему нужна опора. Те, кто ее воспитывал, сломали ей хребет и теперь она не может вырасти, если не цепляется за других. Таких людей, людей без позвоночника в спине, довольно много. Наша Аби отличается от них всех тем, что она очень талантлива и сообразительна. Ее процессор как будто разогнан под невероятные скорости. Ты так говоришь, будто это она тут жертва. Жизнь, Чонджа, такая штука. Тут довольно трудно отличить жертву от агрессора. Все переплетено, мы и жертвы, и агрессоры, и спасатели, все на свете. По большому счету это не так уж и важно. Важен прикладной аспект, помогает это тебе жить или нет. Все, что мешает тебе жить, что мешает обрести силы, что высасывает энергию, не дает двигаться вперед, нужно выкинуть к чертям собачьим из жизни. Вот, например, сейчас я уже мешаю малышу расти. Я дал ему теорию, а практику он должен пройти сам. Поэтому ты стараешься не вмешиваться в его действия днем, в том числе. Если станет совсем туго, конечно помогу, но до той поры он должен расти самостоятельно. Это же касается и тебя, и эту Аби тоже. Спасибо за урок, старший Санбанним. Кланяется Аби. Вот, о чем я говорил. Тут же сменила психотип и теперь первая ученица своего сенсея. Эх, нам с тобой еще многому нужно будет научиться. Значит, ты нашел себе новую ученицу, старый перец, решил увести девчонку у младшего. Ты уж определись, Чонджа, нравится тебе то, что она сейчас с ним или нет. И если ты дашь ей шанс, то увидишь, что девушка, которую воспитали быть удобной, очень удобно. Если ты перестанешь в ней второе дно искать, ей нужна опора, так давай дадим ей эту опору. Бонхва ему и самому порой нужна опора, и у него она есть, это его мама, его брат, ты да я. А у Аби, такая как она, всегда найдет себе на кого опереться, вот только если эта опора гнилая, то и вырасти сильно не получится. Прекрати уже на нее рычать и дай человеку шанс, тем более, что такая помощница нам не помешает. Глава 17. Интерлюдия Пхангсари. Учительницы по английскому языку в частной школе имени генерала Лисунсина. Сари хотела выйти замуж за Чебаля, потому что она любила деньги, любила их бескорыстной и искренней любовью, считая, что люди могут обмануть, а вот деньги – никогда. И чем у тебя их больше, тем лучше. Потому Сари старалась, она закончила университет с отличием, она прошла практику в числе лучших и в конце концов устроилась на работу в частную школу имени генерала Лисунсина. Работа учителя сама по себе довольно почетна и хорошо оплачиваема. Учителя – уважаемые члены общества, а заработная плата в частной школе была в несколько раз больше, чем у коллег в муниципальных школах. Так что одной своей цели она уже добилась. Она устроилась на стабильную и высокооплачиваемую работу. Вот только несмотря на то, что она зарабатывала неплохие деньги, ей все равно их не хватало. Мама говорила, что она не умеет сохранять деньги, вот и все, транжирит их по пустякам. Но мама ничего не понимает, денег всегда не хватает. Это вон мама может на 10 тысяч вон месяц жить, да еще и откладывать, а она не такая. Смысла экономить Сари не видела, ведь она всегда может выйти замуж за Чебаля. Вот потому-то она и ходила по дорогим ресторанам в надежде встретить свою мечту. Впрочем, сегодня вечер не задался с самого начала. Обычно по пятницам она вместе с парочкой старших коллег, в компании той же Халлен или Сон, пускалась в путешествие по барам и забегаловкам, выполняя железное правило настоящих приключенцев – не пить нигде больше одной бутылки сачжу или кружки пива и не есть острое в первых двух местах. Это правило помогало им не сидеть весь вечер в одном месте, а путешествовать по городу с непредсказуемым результатом. Однако сегодня старый Гарам, конечно же, перепутал все бумаги с отчетами за прошлые тесты и, конечно же, разбирать весь этот хлам оставили ее, как самую младшую. Нет, она не жаловалась, она молча приняла свалившуюся на нее обязанность и принялась исполнять, прилежно и с рвением, как и положено младшему из педагогического состава школы имени генерала Ли Сунсина. Однако настроение у нее все же было слегка подпорчено. Пока она все по местам разложит и за собой уберет, коллеги по цеху уже успеют пару баров сменить и на звонки отвечать перестанут. Хотя Сонни обещала, что при каждой смене локации будет ей отметку на карте присылать, но это же пятница. После какого-то количества баров, ночных клубов и забегаловок, сама себя забудешь, не то, что отметки геолокации ставить. Так что из школы она выходила уже слегка на взводе, все вокруг ее раздражало, а особенно яркий, кислотно-зеленого цвета мотоцикл и девушка в белой, мотоциклетной куртке, которая стояла, словно бы выставив себя на всеобщее обозрение, выставив ногу и опираясь локтями на сиденье. Сам по себе мотоцикл такого цвета уже мозолил ей глаза своей неуместностью на школьной парковке, да, кроме того, еще и стоял поперек парковочных линий, занимая сразу два места. Нельзя так стоять, она же мешает всем на парковке. Кроме того, что за вызывающая поза фотомодели. Сари никогда не любила таких вот девиц, наглых, одетых вызывающе и откровенно, ведущих себя так, будто весь мир вокруг принадлежит им. Вот и эта стояла у своего мотоцикла, так, будто в кресле развалилась и разглядывала проходящих мимо школьников с безразличным лицом, лениво прожевывая жвачку и время от времени лопая розовый пузырь. Эта девица практически являла собой все, что так не любила Сари: наглая, дерзкая, не знающая своего места и совершенно не думающая о других, эгоистка, которая заботится только о себе и своих интересах. Встала тут и вообще, что она тут делает? Быть не может, что она ученица, да и на родительницу вроде не похожа. Родственница, старшая сестра, нет, вряд ли. Скорее всего, просто стоит тут, ждет кого-то из здания напротив. Такие, как она, в эту школу не приезжают. В любом случае, ей тут не место. А если даже и ждет кого, то пусть ждет как положено, в приличной позе, поставив свой мотоцикл параллельно белым линиям парковки, а не вот так. У нее же куртка эта белая расстегнута, а под ней ничего, кроме небольшого топика, вон как идущие мимо школьники шеи выворачивают. Извините. Сари твердым шагом подходит к этой девице и всем своим видом показывает, что она член педагогического состава школы, самый настоящий учитель. Присутствие такого всегда заставляло вот таких вот мысленно подтягиваться и оправляться. Она ожидала, что девица встанет и поклонится, как и положено в таких случаях, но она в ответ даже бровью не повела. Извините. Сари повышает голос. Это школьная парковка. Здесь могут останавливаться только родители и родственники наших учеников. И только пока ожидают учеников. А девица поворачивает к ней голову и большой розовый пузырь жевательной резинки лопается, оставляя ошметки у нее на губах. Я говорю, что это парковка. Слышала я. Девица слизывает розовые ошметки с губ и наклоняет голову, словно бы изучая Сари с головы до ног. Так я и есть родственница. Жду школьника с учебы, сейчас выйдет. Что? На мгновение Сари теряется. Если эта легкомысленно одетая и нагло ведущая себя девица и в самом деле ждет кого-то из учеников, то она имела право стоять на парковке, но не так же. Нужно встать правильно и пусть хотя бы молнию на своей куртке застегнет, все же видно. У нее же топик под курткой, микроскопический. А, вот и он идет. Бонхва. Девушка вдруг выпрямляется, к вящему неудовольствию Сари, которая тут же выяснила, что эта девица намного выше ее, особенно если на носочки встает и рукой машет. И кому она так рукой машет? Сари повернулась и увидела парня в школьной форме. Их школьной форме. Наметанным взглядом она определила, что он первогодка. Она пока еще не ведет английский у них, она учит ребят постарше, второго и третьего года обучения, готовя их к тестам и вступительным экзаменам. Однако он был достаточно высок и широк в плечах, Сари уже привыкла к тому, что старшеклассники были выше нее, акселерация берет свое. Каждое новое поколение выше, чем предыдущее, вот у нее дедушка совсем маленький. Чонджа, привет, что там случилось опять? Подошедший к ним ученик заметил ее и вежливо поклонился. Учитель Пханг, извините, что мы мешаем, сейчас мы уедем. Да ничего, потеряно говорит она, отступая в сторону и наблюдая, как эта высокая девица с размаху бросает в грудь школьнику белый мотоциклетный шлем. Юна ждет в офисе, роняет она, по поводу Ксити Йенгруп. А что Саби? Хмурится школьник, натягивая шлем и застегивая его под подбородком. Обещал, что вместе с ней до дома дойдем. Она сейчас выйдет, ножками до дома пройдется, разлучница. Прищуривается девица, закрывая забрало шлема и притопнув ногой стартер, мотоцикл завелся, а она взлетела на сиденье и кивнула головой школьнику, приглашая его сесть за ней. Тот повесил сумку на ремень через плечо и вскочил на сиденье за девушкой, обхватив ее за талию привычным жестом. «До свидания, Синси!» Взмахнул он рукой, и ярко-зеленая Хонда зарычала и тут же сорвалась с места, оставив за собой лишь облако выхлопных газов и черный след на асфальте от пробуксовки и запах горелой резины. Через полчаса Сари уже сидела в баре и выслушивала свою коллегу, учительницу по истории, но сцена на школьной парковке никак не выходила у нее из головы. «Я тебе говорю, это заговор», — возмущалась Сон, размахивая полупустой бутылкой с сачжу. «Учитель, почетная профессия, а в этой школе к нам как к обслуживающему персоналу относится. Бросьте вы, Сона Нуна», — лениво машет рукой учитель общественных наук, господин Ким. «Зарплата тут достойная, больше, чем в любой муниципальной школе. А какая медицинская страховка, даже пластические операции включает. Клянусь, был бы девушкой, обязательно под нож лег бы. Да при чем тут это?» Сон поднимает свою бутылку. «Я об отношении, об отношении. Вот в муниципальной школе учитель, царь и бог, а у нас мы словно стюардессы в авиакомпании. Как будто это не ученики, а клиенты какие-то. Обучение в школе имени генерала полностью оплачивается родителями уважаемых ИК учеников». Заканчивает предложение учитель Ким, отворачивается, чтобы отпить из своего бокала и продолжает, уже повернувшись обратно. «Так что можно и так сказать, пока я оплачиваю ипотеку своей семье и семье своей дочери, да еще и откладывать успеваю, меня лично все устраивает. В конце концов, эта школа совсем не для бедных семей». «А, точно», — говорит Сари. «А что это за девица на зеленом мотоцикле забирает первогодку со школьной парковки? Никто не знает, а сегодня наша Сари наконец встретилась с Мотобарби». Пьяно хохочет Сон и хлопает ее по плечу. «Бывает, да. Я с ней сразу же в начале года сцепилась, но потом оказалось, что она за одним первогодкой из класса с литерой D. Вы видели, как он за нее держится? Прямо вот руками за грудь хватается, а ей хоть бы хны. На вид она явно наемная убийца из корпорации наемных убийц». Соглашается с ней учитель Ким и толкает спящего рядом. «Эй, Пакджи, проснись, тут про твою любимую Барби на мотоцикле говорят. Отвалите, не было у меня с ней ничего», — бормочет учитель физкультуры, крепкий мужчина средних лет. «Но я бы такую в любую команду взял. Вы видели, как она двигается? Явно же бывшая спортсменка. Нашего Пакджи эта красотка на мотоцикле здорово так приложила, когда он вздумал к ней приставать», — доверительно сообщает Сон, наклонившись к Саре. «Вот он теперь по ней и сохнет. Не сохну я. Просто у нее мускулатура хороша развитая. На ногах и ягодичные мышцы тоже хороши. В команду бы ее». С этими словами физрук снова засыпает. «Ну да, там на ней такие штаны в обтяжку, что каждую жилку видно», — соглашается Сари. «Нельзя так в школу ездить. И почему никто замечания не сделал? Ладно ей, но можно же ученика попросить этого первогодку. О!» Поднимает палец Сон и опрокидывает пустую бутылку в рот. Недоуменно заглядывает в нее, отставляет в сторону и звонким чпок откупоривает следующую. «Эй, подъем!» — кричит она. «Все, пошли в следующий бар. Официант, счет нам, пожалуйста. Подъем, приключенцы!» «Не, я все!» — машет рукой учитель Ким. «Да и Пакджи уже утомился. Дальше без нас, девушки. Мужики пошли совсем хилые. Не выпить, не закусить», — вздыхает Сон и приваливается к Саре. «Пошли дальше, младшая. Пятница же, я угощаю». «Да я и сама могу», — отнекивается Сари, хотя на самом деле только рада тому обстоятельству, что Сон готова оплатить счет. Ой, ну не надо, я ж знаю, что ты не из богатой семьи. Все эти богатенькие родители на своих красивых автомобилях, ты же у нас молодая совсем и незамужняя. Эх, вот был бы вместо этой девицы на зеленом мотоцикле, красавчик старший брат у этого школьника. Говорят, что он, чебаль, чего, с чего это вы взяли, удивляется Сари. Ик, где моя сумочка, а, у меня же там, а, вот она, и, Сон с головой зарывается в сумочку, вытаскивая оттуда губную помаду, смятые квитанции, зеркальце и телефон. Наконец на свет появляется банковская карта, и она, откинув волосы, прикладывает ее к считывающему устройству в руках у официанта. «Ну, так что», — говорит она, — «пошли дальше гулять, или ты хочешь остаться тут, в компании этих старых перцев? Я с вами, Сон Нуна», — вскакивает на ноги Сари. «Если учительница по истории угощает, то она с ней хоть на край света. И потом, ведь вот так и находит чебалей, случайные встречи в барах и ночных клубах. В дорамах всегда так. Если она будет на одном месте сидеть, да еще и в компании коллег мужского пола, то никогда она никого не встретит. А она уверена, что ее чебаль, где-то там, пасется на зеленых лужайках подпольных казино и ночных клубов, не подозревая, что она уже открыла охоту на него. Стоп, что там Сон Нуна говорила о чебале? Этот школьник, чебаль, с чего она так решила? Ну вот смотри, Сари Хубе, загибает пальцы Сон, пока они садятся в такси. Ты видела, какая красотка за ним в школу приезжает? А ведь она ему не сестра, никакая старшая сестра не позволит вот так себя лапать. А разница между обычным школьником и такой, как она, ик, просто космическая. Слушай, а поехали в один ночной клуб, он закрытый. Там все запрещенные, даже бои без правил проходят. Представь себе, Сари Хубе, разгоряченные молодые парни голые по пояс, в крови МММ. Тут учительница по истории облизнулась, так бы и съела. А тебе нужно больше по сторонам смотреть, а то так в девках до конца жизни засидишься. Погодите, Нуна, Сари хмурится, пытаясь сосредоточиться. С чего вы взяли, что ну какая-то девушка за ним заезжает? Ну и что? Вот что, Сари Хубе, Сон доверительно наклоняется к ней. Ты тайну хранить умеешь? Говорят, что у нас в школе есть один ученик, которого нам инкогнито перевели, понимаешь? Вот прямо из министерства попросили, директору лично звонили, а потом визит нанесли, он потом за сердце хватался. Кто-то из богатеньких хочет, чтобы его сыночек или дочка прошли обкатку обычной школой. Какая же у нас обычная школа, слабо возражает Сари. Мы ж частная и довольно престижная, для чебалей наша школа, как заброшка на пустыре, отмахивается Сон. А ты что хотела, чтобы деток таких богачей в муниципальную устроили? И понятно. Вот и смотри, у нас в школе есть такой ученик, или ученица, а из первогодок самый скандальный, этот вот Намгун Бонхва со своей мотоциклетной Барби. Кстати, у него совершенно точно связи есть, помнишь Гванхи, он как раз на втором году обучения, так вот, этот первогодка этому Гванхи, прямо в школе по морде надавал. А ведь ты знаешь, кто отец Гванхи и что, Сари пытается вспомнить, что было, и ничего, его папаша сперва пытался на школу накатить, даже заявление написал, да только забрал его сразу же, в тот же день. Понятно, Хубе, он понял, на кого накатил, и тут же назад сдал. Да это еще не все. В класс с первогодки перевели двух девушек со второго года. Просто так перевели, представляешь? А что, если этот чебаль любит девушек постарше, а та же мотоциклетная Барби, ей лет 20 как минимум, или даже старше. Вот и тут, стоило ему захотеть, как двух девушек постарше ему в класс перевели. Я у них историю преподаю, я все вижу, грозит в пространство указательным пальцем Сон. Как эти двое на него смотрят? Перевели? Ах, да, я же их знаю, кивает Сари. Тихоня такая, как ее, Пак Сухи. И вторая, она с начала года и в школу-то не ходила почти. Такая странная девочка по фамилии Кан, но училась хорошо. Тесты могла на 97 сдавать, их и вправду перевели, она задумывается. В общем, это всего лишь догадки да сплетни, говорит Сон и зевает во весь рот. Но если тебе так уж нужен свой чебаль, то подумай, вот он у тебя под боком, да еще и фетиш к девушкам постарше испытывает. Правда, тебе придется конкурировать с мотоциклетной Барби, ты хоть газовый баллончик купи или электрошокер, эх. Она снова зевает, сонную дозу выпила, ну ничего, сейчас в клубе накатим еще по бутылочке и танцевать. Конечно, это всего лишь сплетни, вслух говорит Сари, внутренне холодея от того, что только сейчас вспомнила странный диалог первогодки и этой девицы в мотоциклетной куртке. Как она там ему сказала: «Юна ждет в офисе. По поводу к Citizen Group». Вот именно так она и сказала. Вот же она дурочка, ругает себя Сари, сразу же понятно, что никакие они не родственники, а получается сотрудники. Но кто на работу школьника примет? Никто не примет. А вот наследника корпорации, которого решили с низов обкатать, запросто. Ну и, к Citizen Group. По поводу к Citizen Group. Вот так просто какой обычный офисный сотрудник может такую фразу обронить? Юна ждет в офисе. По поводу к Citizen Group. А вообще, мы в этой школе как обслуживающий персонал, моя хубы. Бормочет сон, зевая и прикрываясь рукой. Никакого уважения. И перспективы никакой, ты хоть за чебаля собралась, а у меня муж и трое детей. Глава 18. Глава 18. Ну все, мы с Юной по барам. Пятница все-таки, говорит Чон Джа и похлопывает его по плечу. Хорошо поработали, но для успеха иска нужно обмыть его подачу. Сегодня все документы подготовили, подшили и собрали, в суд отнесли, значит сегодня и нужно обмыть. Я бы тебя с собой взяла, да мистер Хайт поди свои планы на вечер имеет, не знаю, признается Бон Хва. У меня смена в клубе, дядюшка Ван просил еще к нему зайти, перетереть за работу. Ночью в клубе все равно старший руль берет, так что даже не скажу, куда все вырулит. В самой глубине души Бон Хва мог признаться самому себе, что на самом деле, вполне мог предсказать, как именно закончится ночная смена и что завтра с утра он, конечно же, проснется в отеле вместе с эффективными менеджерами среднего звена в количестве 2 штук. И в этой же самой глубине души он мог самому себе признаться, что просыпаться в этих самых отелях утром субботы не только вошло в привычку, но и стало немного нравиться. Теплая кровать, расслабленные и спящие рядом девушки, легкий аромат духов и тяжелый дух от паров спирта в дыхании, табачный запах от пепельницы. А если облизать губы, то можно уловить остаточный вкус помады от Сонкагасси, которая обожает фруктовую. Лиагасси, наоборот, помады почти не носит, но от нее пахнет духами и чем-то теплым. Наверное, я мазохист, думает он, вот как Мэй. Ей нравится, когда в лицо плюют и по заднице лупит, а я просто привыкаю к тому, что каждым субботним утром просыпаюсь в компании женщин, с которыми и не знаком толком, и даже получаю от этого какие-то приятные ощущения. Хотя, как и говорил старший, тут главное – принятие. Перестать дергаться и принять ситуацию как есть. Старший все равно не перестанет по женщинам гулять, уж такой у него характер. И ходил бы он в своем теле, так Бон Хва и слова бы не сказал. Однако, надо отдать ему должное, он почти всегда выручает, и благодаря ему все в жизни Бон Хва иначе теперь. Так что отдавать ему на откуп несколько ночей в неделю, это нормально. Не будет же Бон Хва платить черной неблагодарностью за все, что старший ему сделал. Так что с тем, что завтра утром он проснется, уткнувшись лицом в мягкую грудь регионального менеджера по продажам, Бон Хва уже смирился. Он просто встанет, умоется, оденется и попрощается с Сонкагасси и Лиагасси. Они, как всегда, будут спать. Только Сонкагасси пробормочет что-то вроде «Угу», проваливай давай, и снова опустит голову на подушку. А он пойдет домой, ну может по дороге еще чашечку кофе в кофейне выпьет. Хотя там кофе почти в состоянии стоит, ну или до дома потерпит. Хм. В общем, мы с Юной обмывать и молиться за успех. Дома буду поздно, если буду вообще. Может, у Юны ночевать останусь. Поговорить с ней нужно, ну ты понимаешь. Чон Джа вздыхает и чешет затылок. А такой разговор на трезвую голову никак не завяжется. Так что ты этой своей инопланетянке передай, что одна будет ночевать. Пусть не дергается. Хорошо, передам. А с чего это она, инопланетянка? Удивляется Бон Хва. Ну как, Оби-Ван Кеноби, это ж инопланетянин. Франшиза называется «Звездные войны». И Оби-Ван там не инопланетянин, а мастер-джедай. То есть ты хочешь сказать, что он с Земли? Прищуривается Чон Джа, и Бон Хва задумывается. С формальной точки зрения все события «Звездных войн» происходят в далекой-далекой галактике, следовательно все там инопланетяне относительно его или Чон Джа. Вот то-то же, кивает Чон Джа, проследив за выражением его лица. Лучше не спорь со старшей, а сходи домой переоденься. И не вздумай опять на работу голодным выйти, по дороге перекуси в кафешке где-нибудь. А то пока будешь эту инопланетянку с ужином ждать, опоздаешь. Она же как тебя видит, так у нее все из рук сразу валится, вы мне там кухню спалите к чертям. Хорошо, кивает Бон Хва. Зайду в закусочную по дороге, заодно и Аби возьму чего-нибудь, разбалуешь девку. Впрочем, не мое дело, хоть на голове с ней стойте. Чон Джа машет ему рукой. Все, бывай, я в офис вернусь, подожду, пока Юна соберется, увидимся. Бон Хва махнул рукой в ответ, развернулся и пошел вниз по улице, доставая телефон из кармана. Нужно Аби написать, спросить, чего она будет, раз уж ужина сегодня не предвидится. И Сухи тоже написать, а то убежала из школы. Трень. Телефон издал мелодичный звон, и на экране всплыло сообщение от Сэйн, в котором она напоминала, что завтра, в субботу вечером, они идут на вечеринку домой к Лорене, чтобы он не вздумал забыть, а то ему потом жизни не будет. И смайлик умоляющий. Точно, подумал он, совсем забыл про эту вечеринку. А ведь там будет Хан, злой как 10 000 чертей, да и вообще, неудобно перед ним. Заманили его и ничего не сказали, а все старшие виноват. Ой, да не переживай ты так, звучит знакомый голос в голове. Подумаешь, на вечеринку заманили. Дал слово, пусть держит. Набьешь ему морду там же и пойдешь дальше коктейли пить, да девчонок за задницы трогать. С кем пойдешь-то? Сухи планируешь брать? Это все равно как-то неправильно. Получается, что я его обманул. То есть ты его обманул, конечно, но вроде как я, получается. А когда он узнает, может, он специально не ходит к этой Лорен. Может, между ними было что, а теперь я влез? Обманывать нехорошо. Заткнись, малыш. Всегда проще получить прощение, чем разрешение. Он взбесится, набьет тебе морду, ну или ты ему набьешь, в любом случае пар спустит и помиритесь. Потом подружитесь и будете вспоминать этот забавный инцидент как начало вашей многолетней дружбы. А если нет, если он вот прямо серьезно обидится, задает резонный вопрос Бон Хва. А если нет, то мне плевать, и тебе тоже должно быть плевать. Почему это я должен о душевном равновесии какого-то школьного хулигана беспокоиться? Если боишься, что он тебя при всех укатает, то не бойся, я сам им займусь. Слава богу, это не школа. Сломаю ему чего-нибудь и пусть отдохнет немного на больничной койке. Тут у школьников правила не писанные, если в драке один на один, то никто заявление писать не будет. Скажет, что упал, неловко так упал и хрясь. Ногу сломал и руку тоже сломал, да и челюсти досталось, как неловко упал. Ай-яй-яй, неправильно это, не буду я его бить и тебе не дам. Порой ты сам как хулиган какой-то, какие мы чувствительные. Ладно, делай что хочешь, все равно потом у меня помощи попросишь. Бон Хва ничего не ответил, он был занят, набирая сообщение Тиену, ведь Хан в его классе учится, у него должен быть номер его телефона. Трень. Тут же поступил ответ на его сообщение. Бон Хва встал на месте и огляделся. Тиен в кафе рядом, ладно, он все равно хотел перекусить по дороге домой.